Глава 7. Роуэн. Вот ведь засранец. Выходит, я интересовала его только до тех пор, пока удовлетворяла похотливую инкубскую жажду. Что ж, не стану больше утомлять этого любителя разврата своей болтовнёй. Предоставлю ему возможность провести время в тишине. Я сжала челюсти, пытаясь совладать с гневом. Мы шагали по темным городским улицам, расположенным чуть западнее родительского дома. А когда, наконец, переступили порог бывшего особняка Мартаны, я очень обрадовалась, увидев открывшего дверь человеческого парня. Этот обладатель таких же, как у меня, рыжих волос и россыпи веснушек на носу, улыбнулся мне. Оказавшись в коридоре, я окинула взглядом величественный вестибюль, напоминающий старинный роскошный отель. Полы здесь были выложены голубой и янтарной плиткой, золочёные каменные арки уходили ввысь, а лестница вела на бельэтаж, где находились мои личные покои. Подняв голову, я уставилась на изображенную на потолке соблазнительницу Лилит с обвившим тело змеем, а потом со вздохом повернулась к парню. «Как же хорошо дома!» Он снова широко улыбнулся. «Леди Мартана, я сомневался, что вы вернетесь, но все же надеялся на встречу, о которой смогу потом рассказать своей девушке». Прочистив горло, он добавил: «Моя стажировка здесь только началась». Он поспешно потупился. «Прошу прощения, мне не следует разговаривать с вами». «Стажировка, значит». Иными словами, его убедили работать бесплатно. Орион наверняка не преминул бы обратить внимание, что самые коварные наклонности демоны переняли у смертных. Перекинув волосы через плечо, как сделала бы Мартана, я сказала: «Разрешаю тебе говорить, смертный, поскольку тот, кто маячит сейчас у меня за спиной, общения не заслуживает». Парень перевел взгляд с меня на Ориона и подавил нервный смешок. «Ну, ладно». Вероятно, его только сейчас осенило, что раз уж он исполняет роль дворецкого, должен преградить путь неугодному мне спутнику, невзирая на его высокий рост, развитую мускулатуру и невероятную свирепость. «Об этом, идиоте, не беспокойся», — властным, как у Мартаны, тоном продолжила я. «А по утрам я предпочитаю кофе». Покосившись ему за спину, я заметила появившийся на стене огнетушитель. «Ты притащил сюда эту штуку?» Парень оглянулся. «Простая забота о прекрасном старинном здании, а то всякое может случиться». Жестом он указал на меня, вероятно, намекая на мой огненный дар и способность в любой момент спалить дотла все вокруг. «Верно», — я изогнула бровь. «Получается, ты боишься пожаров?» Он энергично закивал. «Смертные ведь могут погибнуть от пламени. Пожарной сигнализации в особняке нет, а он определенно не соответствует нормам». Его голос надломился, и парень снова уставился себе под ноги. «Вам еще что-нибудь нужно, леди Мартана?» Я склонила голову на бок, изучая его. Судя по виду, костюм на нем был не дешевый, а вот гладить одежду парень пока не научился. Белая рубашка выглядела мятой. Очевидно, парнишка не привык ходить при полном параде. Интересно, замечала ли я подобное, будучи сама смертной? «Чёрт! Да, замечала, так ведь? И вообще, это было всего несколько дней назад. Внезапно меня поразило неодолимое желание взять парня под свое крыло, настоять, чтобы ему заплатили за работу, проследить, чтобы никто не воспользовался его положением». «Как твое имя, смертный?» «Карл», — краснея отозвался он. Тут Орион шагнул вперед и навис над нами точно башня. «Скукотища адская. Мы немедленно уходим». Я снова вздернула бровь. «Тебе, как я посмотрю, нравится слово «скука» и его производные? Только выучил его, что ли?» На сей раз мне определенно удалось вывести Ориона из себя, и я намеревалась продолжать в том же духе, принимая во внимание свое нынешнее к нему отношение. Придвинувшись ближе к парню, я оперлась на стол. «Вообще-то, я тут знакомлюсь с Карлом поближе. Думаю, мы станем друзьями. Он такой интересный. В нашем мире не часто удается встретить кого-то нормального. Ты когда-нибудь думал об этом?» На челюсти Ориона дернулся мускул. «Видишь ли, Карл», — продолжила я, — «мой навязчивый спутник очень торопится и совсем не умеет веселиться, в отличие от нас с тобой. Поведай-ка мне, чем еще ты увлекаешься помимо пожарных сигнализаций и огнетушителей». Парень натужно сглотнул. «Вам и вправду любопытно?» Я лишь пожала плечами. «Хочешь — верь, хочешь — нет, я сама помешана на пожарной безопасности, так что ты молодец, все делаешь как надо. Давненько я не встречала кого-то со схожими интересами». Из груди Ориона вырвалось рычание, но настолько тихое, что смертные уши Карла едва ли его различили. Возможно, у лорда Хауса просто заканчивалось терпение, но не могла не отметить, как он взбешен тем, что я уделяю внимание дворецкому. Карл переминался с ноги на ногу. «Мои увлечения, значит. Что ж, ладно, я люблю готовить тако и рисовать, в основном тушью по бумаге. Мне нравится история и архитектура, например, суды над ведьмами и красивые старинные здания вроде этого». «Святые угодники, да этот парень — мужская версия меня самой». «Кроме того, меня всегда интересовала Великая война с демонами». «Великая война со смертными», — тут же поправил Орион. «Смертные были нашим врагом». Глаза Карла нервно забегали. «Это же было очень давно. Хорошо, что сейчас мы живем в мире. Демонам и людям есть чему поучиться друг у друга». Прищурившись, Орион сунул руки в карманы. «Сильно в этом сомневаюсь, Карл». Казалось, парнишка его не слышал, поскольку смотрел исключительно на меня. «Вы последняя герцогиня, последняя из Лилит. Я читал о том, что случилось с вашим видом». У него дернулся кадык. «Должно быть, для вас это стало ужасным потрясением». Воздух вдруг сделался горячим, электрические лампы замерцали. Опять Орион со своими магическими фокусами. «Если не прекратишь разговаривать с этим болваном, я ему все ребра переломаю», — как ни в чем не бывало, предупредил лорд Хауса. Теперь Карл обратил внимание на Ориона. Ойкнув, он начал отступать к столу, дрожа всем телом. Покосившись на меня, он плотно сжал губы и качнул головой, показывая тем самым, что больше не раскроет рта. «Орион», — вздохнула я, — «тебя и в самом деле следовало бы держать под замком на благо всего города». Напустив на себя безразличный вид, я взмахом руки велела Карлу удалиться, а потом глубоко вздохнула и направилась к лестнице, намеренно не глядя Ориону в глаза. Как оказалось, он был гораздо хуже, чем я думала. А это говорило о многом, ведь когда мы познакомились, он похитил меня и бросил в темницу. Цокая каблуками по плиточному полу, я шла к крутой лестнице. Прежде я считала, будто мы с Орионом похожи, поскольку оба жаждали мести. Но я хотела убить только одного человека. Что до Ориона, то, похоже, он мечтал целый мир сжечь дотла.